По самой середине реки в челне стремился к нему гонец, и Ростовцев сразу понял, что это гонец. Он приближался ближе и ближе, и становилось светлее и просторнее. Темный челн на свинцово-зеленой волне распространял вокруг себя тревожные ожидания, и небо затянулось тучами окончательно, и город-крепость на другом берегу реки теперь был виден неясно и расплывчато. Гонец, старик с длинной бородой, сидевший на корме, угнувшись в какой-то своей неизбывной тяжелой думе, поднял голову и, взглянув мимо гребущего одним веслом молодого парня на Ростовцева, и тотчас все вокруг стало меняться. Темные, мрачные, тревожные тона слабели, и вместо них пробивались золотистые, радостные, аквамариновые. Сноп лучей накрыл челн, и борода гонца вспыхнула тусклым серебром. Засияли кровли храмов, крепости города, и во всю мощь открылись солнечные просторы. Во все бескрайние концы и над челном, медленно и неотвратимо приближавшимся к берегу, появилось золотое сияние. Ростовцев метнулся навстречу в каком-то смутном ожидании. Челн мягко ткнулся в берег, и гонец, со сбившейся от ветра бородой, встал и протянул в сторону Ростовцева руку. И тот не мог оторваться от его сурового крестьянского лица, уже готового открыть свою весть. И показалось Ростовцеву, что он слышит какие-то слова. Плывущее неровное пятно появилось и разрослось над ним. Ростовцев, окончательно приходя в себя, увидел прямо над собой безусое мальчишеское лицо, показавшееся ему болезненно родным. Оно проступало все яснее и яснее, и в какой-то момент у Ростовцева опять перехватило дыхание. Кожа на голове словно взялась изморозью, и у него с губ уже было готово сорваться заветное слово «сын», но туман таял, проходил, и Ростовцев уже знал, что перед ним просто молодой солдат. И все равно теплые, благодарные слезы хлынули в нем. Хлынули где-то внутри души, отмыли ее и очистили окончательно. «Ну вот, еще один очнулся», — обрадованно и тихо точно самому себе сказал солдат. «Вставай, папаша, сидел бы ты лучше дома». Он велел Ростовцеву оставаться в просторном подъезде какого-то учреждения. Еще раз испытующе окинул взглядом Ростовцева и вышел. Ростовцев, чувствуя слабость, разбитость всего тела, не обращая внимания на окружающих, закрыл глаза. Ему хотелось опять, хоть на минуту, увидеть гонца и золотое сияние неба, и древний город-крепость на берегу реки. Глава 19. Этого нельзя было предполагать и предвидеть. Но то, что случилось, случилось, и земля сейчас была окутана слепящим вихрем слухов, предположений, горя, надежд, политических прогнозов, внезапных глобальных катастроф. И все это было связано с одним коротким словом – Сталин. И в президентских дворцах, и в парламентах, в подземных лабиринтах хранилищ концернов, где жирно поблескивали груды золота, там, где по существу рождалось, оттачивалось, откуда затем торжественно и неукоснительно провозглашалось воля президентов и правительств, ей всегда пытались придать значение воле народа. Нервно прислушивались, а не подвигается ли сейчас сама земная ось, не смещается ли самый центр тяжести. Брюханов шел по Москве, уже где-то далеко-далеко от центральных улиц и площадей, и вокруг по-прежнему кипело многолюдье. Он сейчас брел без всякого направления и смысла. Смысл был только в самой непрерывности движения. Почти сутки он был на ногах, почти сутки не ел, но голода как-то не ощущалось.